130. Кто же стучится в яму, как бы желая пройти сквозь всю толщу планеты? Но сияние небес должно привлекать даже самого смущенного разума. 131. Читающие учения пусть чаще проверяют свое понимание. Не только начинающие, но и все должны наблюдать свое сознание. Говорят, что сознание имеет тяготение к инволюции, но это лишь значит, что сознание, как вещество тончайшее, должно быть всегда питаемо. 132. Самые мощные аватары не носят на себе земных отличий, но утверждают себя явлением духотворчества. Не следует удивляться, что сильные духи не будут признаваемы современниками. Так и должно быть, ибо их меры отвечают будущему. Когда уложение законов делается на одну часть приближения к следующей ступени жизни, считайте, что никогда люди не могут признать, что высшие достижения в развитии сердца. Сотрудничество и сожитие основаны на сердце. Такая простая истина не может быть осознана. Механизация препятствует основным проникновениям в огненный мир. 133. Некоторые металлы легко соединяются, но другие отталкиваются. Следует наблюдать за этими линиями добра и зла. Обе стороны создают целые связанные цепи, но главное препятствие государства заключается в механическом смешении противных начал. Отсюда преждевременное разложение. Сердце и общение с иерархией скажут, где соединяемые части. Человек нуждается в равновесии ума и сердца. Сотрудничество есть подтверждение равновесие. Священное число Пифагора есть равновесие красоты. Многое из этой аксиомы сделали неприменимым к современности. Тяжкое задание — говорить людям о равновесии. 134. Соревнование есть одно из трудных понятий. Лишь огненное сердце понимает, сколько мер может быть положено и на светлую, и на темную сторону. Чистое понимание усовершенствования дает соревнование. Там, где дикое, необузданное сознание, там соревнование ведет к взаимному уничтожению. Зависть гнездится около соревнования. Она ведет к самым изысканным преступлениям. Сотрудничество должно уравновешивать непонятое соревнование. Нелегко лично уловить границу разумного соревнования. Само слово «соревнование» уже опасно. В нем выражается ревность, иначе говоря, испорченная преданность. Потому, где можно, лучше заменить понятие соревнования самоусовершенствованием. Множество понятий должно быть пересмотрено от их современного понимания. Нужно признать, что справедливая история верований даст многие корни самых извращенных понятий. Нужно следить, чтобы язык основных понятий был звучен и, по возможности, определителен. Можно обогащать язык новыми определительными, но бессмысленный свист не принесет пользы. Каждая буква по звуку своему означает вибрацию центров. Нелепо без пользы нарушать созвучие. Обратите внимание на звучание древних названий мест. Новые не всегда получают такую же полезную вибрацию. Древние названия имели незапамятное значение. Часто никакая филология не найдет корня, заложенного явленными мощными народами. Тем более мы должны заботливо относиться к наследству неведомому, но заставляющему звучать сердца наши.